Глава 10. Кай неторопливо шел к своему отелю. Он был раскован и с восторгом впивал в себя вечернюю свежесть. «Сейчас я получу письмо от юной Барбары», — думал он, словно это была самая естественная вещь на свете. В отеле он оказался только через час. Так медленно он шел. Подойдя к своему почтовому ящику, он увидел там одно единственное письмо, толстый белый конверт. Адрес был написан рукой юной Барбары. Кай отрицательно махнул рукой лифтбою и пошел наверх пешком с письмом в руке. Вскрыл он его только у себя в комнате. Барбара писала, что она в Санкт-Морице, не хочет ли он приехать. Стало тихо. Кай был наедине со своим письмом. Он чувствовал себя наедине со своей жизнью. За горизонтом вставал сад его юности, шум которого тревожил его уже давно. Деревья издавали звуки, и среди них вперемешку слышались забытые голоса. Глубокий вздох расправил его грудь. Он решил взглянуть в глаза судьбе. В Санкт-Мориц он поедет. На следующее утро ему доложили, что явился капитан О'Доннелл в сопровождении члена спортинг-клуба по фамилии Шаттенджус. Их приход не был для Кая чем-то неожиданным. С безмятежной радостью увидел он снова визитку О'Доннелла, полоски у него на брюках были чересчур узкими, да и пластрон оставлял желать лучшего. Сам О'Доннелл явно чувствовал себя не в своей тарелке. Тем церемоннее держался незнакомый Шаттенджус. Он внес с собой атмосферу, сулившую дуэль по всем правилам, и в хорошо темперированных выражениях передал Каю вызов Курбисона. Кай вызов принял и в качестве своих секундантов назвал принца Фиолу и Льевена, которых обещал поставить в известность. На этом Шаттенджус счел дело оконченным и без лишней суеты намеревался по всей форме откланяться. Кай с трудом подавил желание предложить ему аперитив. Только уверенность в том, что его совершенно не поймут, удержала его от этой попытки нарушить церемониал. Все, что хотел сказать О'Доннелл, выражал его взгляд. Кай его понял и догадался, что он вызвался быть секундантом лишь ради того, чтобы сгладить в этом деле излишне острые углы. К сожалению, Фрутта помешала Шаттенджусу эффектно удалиться, у нее не было особого чутья к стилю, и корректное прощание она воспринимала как оскорбление. Собака расположилась возле двери, и ей удалось одним единственным низким грудным звуком заставить Шаттенджуса вздрогнуть так, что у него свалился цилиндр. Кай был удовлетворен. Он извинился, радуясь при виде растерянной физиономии незадачливого доставщика картеля. Потом он созвонился по телефону с Фиолой и Льевеном. Фиола сразу пришел к нему. Он был зол на Курбисона за его глупость. Он слишком молод для таких вещей. Юноша, он импульсивный, за это я его люблю. Но он страдает злосчастной склонностью к романтике и ничего не смыслит в делах, которые устраиваются сами собой. Вы что, нарочно ему нагрубили? Да нет. Просто стрельба в голубей в тот момент действовала мне на нервы. Вы человек чувствительный, Кай, но вы же немец. 2 года тому назад вы и сами участвовали в такой стрельбе. Кай кивнул. Это не объяснение. Логически мыслить это, по-моему, правильно, а логически жить — нет. Фиола рассмеялся. Вы правы. Не стоит беспокоиться о том, что ты думал вчера. В оправдание Курбисону вы должны учесть, что он воспитывался в Англии. Там многое списывают на спортивное понятие и при этом бывают не слишком щепетильны. Я это учту. Фиола пожал плечами. Неприятная история. Но ведь вы никак не можете с ним договориться. Он испытующе взглянул на Кая. Кай выдержал взгляд и спокойно ответил: «Верно, я никак не могу с ним договориться». Оба какое-то время молчали. Фиола задумался. Он понял, что Кай имел в виду. Он ведь и сам пытался намекнуть на это своим вопросом. Кай жаждал ссоры, ибо он хотел Лилиан Дюнкерк, и ссора бы его оправдала. А если Курбессон извинится? Он не извинится. Вы правы. Фиола продолжал размышлять. Потом сказал: «Насколько мне известно, вы хорошо стреляете из пистолета». «Да». «Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Курбессон этого совсем не умеет. Это же катастрофа. Ружьем он владеет отлично, тут у него почти нет соперников, но пистолеты, а учиться ему уже некогда». Кай тихо сказал: «Не волнуйтесь, я в него не попаду». «Я был бы вам признателен, если бы вы отнеслись к делу именно так». Кай кивнул. «Это и без того входило в мои намерения». Фиола протянул ему руку, Кай прибавил: «Я даже дам Курбессону шанс». Фиола был озадачен. «Что вы хотите этим сказать? Стрелок он плохой, и, кроме того, я, разумеется, сейчас же отправлюсь к нему». Кай протестующе поднял руку. «Я не это имел в виду». «Значит, я вас не совсем понял». «Этот инцидент возник не без моего участия, хоть и в ином смысле, возможно, я даже сам его спровоцировал». Фиола сразу поднял голову и осторожно сказал: «Думаю, что теперь я понял. Вы хотите сказать, что инцидент все равно был неизбежен?» «Да». «Он произошел бы довольно скоро». «А так мне удобней. К тому же я могу дать Курбессону формальную сатисфакцию. Это поможет ему...» Кай запнулся. «Хоть как-то справиться с ситуацией. Он увидит, что признана причина, и хоть она не настоящая, но менее болезненная для него, чем дальнейшие события. Ведь он еще слишком молод, чтобы понять самое ценное его качество, именно его молодость». Фиола улыбнулся. «Приятно было бы еще с вами поболтать, но я хочу еще поговорить с Курбессоном. Вы ведь знаете, что он мой дальний родственник. Потом я потолкую с Льевеном и О'Доннеллом. Когда вы предполагали...» «Завтра утром». Фиола поехал к Курбессону, у которого совесть была нечиста, и потому он пытался держаться холодно. Фиола на это не обращал внимания. Он подошел вплотную к Курбессону и сказал решительно и спокойно: «Вы спровоцировали дуэль, Рене, на которой я буду секундантом. Одного этого факта достаточно, чтобы вы уяснили себе характер поединка. Я желаю, чтобы вы ни в коем случае не рассматривали его иначе, нежели как формальное улаживание спора». «Ни в коем случае, Рене». Он нахмурился и бросил быстрый взгляд на Курбессона. Тот нерешительно и словно протестуя отвел глаза. Фиола направился к двери, но уже стоя возле нее, еще раз обернулся. «Вы меня поняли, Рене?» «Да». Курбессон не шелохнулся. Он был бледен и выглядел усталым. Фиола условился встретиться с Льевеном. Вместе с О'Доннеллом и Шатанджусом они обсудили время и место встречи. Порешили сойтись послезавтра ранним утром возле площадки гольф-клуба Монте-Карло. Море было свинцово-серое и светлело только к горизонту. В бухтах стояла тьма, черная как чугун. Волны накатывали на берег с большими промежутками. Какая прекрасная мысль! Взять и заплыть в свинцовое волшебство раннего утра, когда серебристая синева еще спит, разбудить ее брызгами, пеной и отблесками лучей на светлой коже, пока мест восходящее солнце не озарит пурпурным сиянием блестящую гладь. Кай прозяб у себя на балконе в холодном воздухе, набравшимся той мистической прохлады, что после захода солнца налетает на бухты, как орда призраков. Он оделся. Ему пришло в голову, что он уже несколько дней не оказывал внимания Мод Филби, и он решил сегодня же ее навестить. Его вообще одолевал рой самых разнообразных мыслей. Он думал о своей машине, о Барбаре, о Мерфи, о юном Хольштейне и пришел к выводу, что жить и ожидать чего-то впереди замечательно. Он знал, отчего такие мысли пришли именно теперь, и это было еще одной причиной, почему он любил подобные ситуации. Продолжая зябнуть, он прошел в ванную и пустил воду. В ванной было тепло, Она блестела никелем и кафелем. Набирая пригоршнями крупную ароматическую соль, он сыпал ее в ванну. Тело охватило блаженство, как бывает в Исландии, когда с холода заберешься в теплую постель. Потом кожу обжег холодный душ. Дело довершило махровое полотенце. Фиола и Льевен, прихватив с собой врача, поднялись по бульвару де Монте-Карло и встретились с Каем в кафе де Пари. Машина взяла курс на Гранд-Корниш, делая поворот за поворотом, пока не свернула на ответвление дороги, которое вело к Коль-де-Лярм. С одной стороны взгляд упирался в каменные стены, с другой открывался вид на скалу Монако, где тускло светились редкие огоньки и расплывались в дымке очертания бухт. С каждой минутой становилось все светлее. Заблистало море, и заолели вершины приморских Альп. Когда они подъехали к плато, где располагались площадки для гольфа, взошло солнце. Фиола взглянул на часы. Они прибыли точно вовремя. Оставив машину возле площадок, они пошли пешком к условленному месту. Там еще никого не было, но слышалось, как вверх по дороге едет какая-то машина. Доносились приглушенные гудки, порой сильнее, когда машина шла по направлению ветра, слабее, когда виток серпантина уводил ее за скалу. Льевен стал всматриваться и удивленно сказал: «Только двое, но, возможно...» Взаимное приветствие было сдержанным. К удивлению Фиолы и Кая приехали О'Доннелл и Шатенжюс. Шатенжюс злобно-серьезный, О'Доннелл весьма озабоченный. Они остановились в ожидании и тихо переговаривались. О'Доннелл еще раз вернулся к дороге и через несколько минут пришел назад, качая головой. Шатенжюс сделал жест, означавший, что хватит ждать, и подошел к Фиоле. «Давайте сверим часы. 6:10. Стало быть, 10 минут сверх обговоренного времени. Я должен к своему прискорбию заявить, что нам со вчерашнего вечера не удалось найти виконта Курбессона. Поэтому мы и не можем объяснить, по какой причине он не явился. Судя по обстоятельствам, я пока могу сделать только один вывод, что должно быть какой-то несчастный случай или совершенно неотложное дело помешали виконту сообщить о себе. Прошу вас принять это мое заявление и до выяснения подробностей не ставить нам в вину тщетность наших усилий». Фиола был испуган и посмотрел на О'Доннелла, а тот с выражением безнадежности сказал: «Он не ночевал дома». Льевен положил руку на плечо Фиоли и стал прислушиваться. Все умолкли и напрягли слух. Ветер донес до них шум еще одной машины. «Доктор», — попросил Фиола, — «нам не видно, кто едет. Пожалуйста, отойдите немного назад». Кто-то торопливо к ним приближался. Шатенжюс вдруг снова стал чопорным и отошел в сторону. Между деревьями показался Курбессон. Он был бледен и взволнован. С почти отсутствующим видом поздоровался со своими секундантами и заговорил с ними. Шатенжюс хотел подойти к Фиоле, однако Курбессон остановил его усталой улыбкой. Он был совершенно сломлен, однако у него еще хватило выдержки самому довести дело до конца. За день до этого, когда все уже было согласовано, он хотел повидать Лилиан Дюнкерк, однако утром ее не застал. Во второй половине дня он пришел опять, настроившись на то, что Лилиан Дюнкерк его не примет, и находя для этого тысячи причин. К его удивлению, он был допущен к ней сразу. Он застал у нее веселую компанию, чего тоже никак не ожидал, и не имел ни малейшей возможности поговорить с нею с глазу на глаз о том, что рвалось у него с языка. Она обращалась с ним так, будто бы ничего не произошло. Он присоединился к гостям, силясь быть любезным, и ждал, пока все уйдут. Когда оставались всего несколько человек, ему удалось перехватить Лилиан Дюнкерк в соседней комнате. Курбессон хотел попросить ее о встрече, но не успел. Она сама любезно подошла к нему и протянула руку. «Прощайте, Рене. Пожалуйста, не надо мне ничего объяснять. Было бы огорчительно видеть вас в трагических ролях. Прежде чем вы до этого дойдете, вам предстоит прожить еще немало лет. У вас есть все данные. Прощайте». Он хотел говорить с ней, убеждать, действовать, хотел совершить нечто грандиозное, но все это стало ненужным. Прощание было окончательным. И он пустился часами бродить по улицам. Его окликали фиакры. Возле него останавливались автомобили. Он чувствовал себя как человек, у которого в крови змеиный яд, и он должен ходить, ходить автоматически без конца. Он бродил по старому городу, поднимался по крутым улочкам, бродил без отдыха, отчаявшийся и отупевший. Внизу на террасе казино между пальмами горели фонари, спускаясь к самому морю. Вокзал сиял пестротой, будто детская игрушка, и на фоне моря рисовалась округлая площадка для стендовой стрельбы. Курбисон тихо разговаривал сам с собой, произносил заверения, мольбы, все то, что не успел высказать. Была уже поздняя ночь, его одежда стала влажной от тумана. Вдруг он почувствовал голод, такой сильный и необоримый, что у него подкосились ноги. Он зашел в первую попавшуюся открытую дверь, в маленькую харчевню, где сидели местные жители, спросил хлеба и фруктов, жадно и быстро все съел, положил деньги на стол и отправился дальше. В конце концов он очутился возле небольшого отеля. Ему показалось невозможным проделать весь путь обратно и вернуться домой. Он больше ни о чем не думал, взял комнату и почти мгновенно погрузился в сон. Один раз он проснулся, зажег свет и попытался сосредоточиться. Вспомнил, что должен известить своих секундантов, и решил, что непременно за ними заедет. Его судьба казалась ему теперь другой, чем накануне. Та успела куда-то отодвинуться, но пока еще недалеко. Он понял, что сам во всем виноват, и ему показалось, что за последние несколько часов он стал намного старше. В своем доселе беззаботном существовании он углядел новые цели и в эту ночь принял важные решения. Он надеялся, что уже переборол себя, и не понимал, что кризис только усугубился, ибо за всеми его планами стояло желание отвоевать с их помощью Лилиан Дюнкерк. Потом он снова заснул и в крайнем изнеможении не услышал звонка будильника. Своих секундантов он на месте уже не застал, так как опоздал на полчаса и теперь погнал машину вверх на плато к площадкам для гольфа с еще неясным, внезапно пробудившимся намерением проявить себя наилучшим образом и сделать что-нибудь значительное и верное. До сих пор он без раздумий принимал расположение, каким дарила его Лилиан Дюнкерк. Теперь он понял всю ценность и незаслуженность этого подарка и хотел задним числом показать, что он его достоин. Он не чувствовал, насколько трогательно это его желание, запоздалый порыв к чему-то, что уже потеряно. В полной сумятице чувств прибыл он на место и торопливо сообщил О'Доннеллу и Шатенджусу, что повод для дуэли утратил свое значение. О'Доннелл вздохнул с облегчением. Шатенджус, надувшись от важности, спросил: «Стало быть, следует объявить, что вы отказываетесь от разрешения конфликта?» «Да». Курбисон остановил Шатенджуса и, с трудом овладев собой, проговорил так громко, что его мог слышать и Кай. «Я хотел бы заявить, что получил некоторые сообщения, делающие причину моего вызова несостоятельной». Фиола бросился к нему и поздравил с благоразумным решением. Курбисон покачал головой. Вместе с Фиолой он подошел к Каю и посмотрел на него. Он молчал и мучился в поисках слова. Кай видел, как страдал молодой человек от своей потери, слишком гордый для того, чтобы об этом сказать и, соответственно, действовать. Как он в силу своего воспитания и своей порядочности с тяжелым сердцем пытался подавить в себе зависть к победившему сопернику. Кай поспешил пожать руку Курбисону и сказал, прежде чем тот заговорил: «Мы оба переоцениваем ситуацию. Вы с одной, я с другой стороны. Ваше решение и то, каким образом вы его нашли, показывает, что вам известна двойственность подобных вещей». «Но тогда вы знаете и другое», — он понизил голос, «что разрыв не всегда означает конец, а часто бывает ступенькой для восхождения». Урбисон покраснел. У него за спиной Фиола улыбнулся Каю, и тот закончил. «Я хотел бы еще раз с вами поговорить. Через несколько недель у меня начинаются тренировки перед гонками на приз Европы. Думаю, что тогда разговор между нами еще многое прояснит». С Курбисоном внезапно произошла перемена. Он почувствовал, как с него свалилась неимоверная тяжесть, на душе снова стало светло, он горячо жал руки Каю с неожиданно вспыхнувшей в глазах надеждой. «Я приеду». И он ушел вместе с Фиолой и своими друзьями. Кай с Льевеном остались на площадке для гольфа. Трава блестела на солнце. Коричневыми, с множеством оттенков, выступали скалы на фоне неба. На них горбатился лес, блаженно подставляя зеленую спину потоком света. Внизу дерзко, как пестрые заплаты, среди серебристо-серых олив расстилались цветочные поляны. Бухта возле Вентимилии красновато мерцала в легкой дымке, но ближе к Ницце был отчетливо виден каждый дом. В замке Монако окна пылали огнем. Дома наверху на скале сияли отблесками солнца. На дорогах поблескивали автомобили. Льевен взял клюшку для гольфа и, размахнувшись, со свистом разрезал ею воздух. «Гольф — игра, несомненно, интересная, но автомобили мне нравятся больше. Давайте постараемся выиграть приз Европы, Кай». «Это будет захватывающая охота». «Что вы думаете о Мерфи?» «Всякое». У Льевена вертелся на языке еще один вопрос. Но он предпочел промолчать. Стратегией обходных маневров была осторожность. Лучше было не спрашивать Кая про Мон Филби.